Это ведь театр, цирк, балет, лицедейство, плюс психология, все время нужно движением тела, позой, показывать противнику свою слабость. Вот именно сейчас можно сюда ударить и все, ты победил. Еще чуть-чуть и кончик меча разрежет эту ненавистную плоть. Вот, противник запнулся, подставился, и можно не сдерживать яростного удара. Именно так я себя и вел, и огромный меч периодически со всей силы врезался в пол арены, разбрасывая вокруг себя песок. А я в это время легкими движениями наносил многочисленные порезы на тело моего противника. Я кружил вокруг него юлой, приседая и отпрыгивая в разные стороны, замирая на месте, и подставляя для удара такие соблазнительно незащищенные и уязвимые части тела. А как только противник после мощного удара застывал по инерции на доли секунды, тут же продолжал свою хирургически точную работу в нанесении многочисленных и довольно глубоких порезов. Тут важно еще и самому не попасть под этот острый пропеллер, ведь противник тоже может вести подобную игру. Но как показывает бой, ничего подобного от этого противника ждать не приходится. Ладно, еще чуть-чуть повеселюсь и надо заканчивать. Степа предупредил о готовящемся выбросе песка правой ногой противника. Ну хоть что-то новенькое. И тут же он предложил варианты противодействия. Предотвратить атаку, дождаться атаки и уйти в сторону. Самому сформировать ногой песочный сгусток и послать одновременно с противником, для образования при их столкновении, пылевой завесы. Я решил использовать третий вариант. Причем все это было воспринято мной за доли секунды, и я, чуть изменив позу, был готов мгновенно контратаковать. Действовать мы начали одновременно, но со спрогнозированным мною и совершенно неожиданным для противника результатом. Оловянный солдатик стоит передо мной на одной ноге и при этом частично дезориентирован песчаным облаком. Я мгновенно присел и, подхватив его за приподнятую ногу, резко и сильно толкнул вперед и вверх, передавая импульс всему его телу. Массивное тело взлетело над ареной и, пролетев метра три, со смачным звуком ударилось о песок. Теперь, когда тело лежало на спине и не шевелилось, стал виден намечающийся кровавый рисунок, составленный как мазками кистью из многочисленных порезов. Да я Ван Гог, портрет доктора Гаше. Ну, не совсем, конечно, но стиль очень похож. В данном случае это была карикатура на этого бойца. Публика, разглядев рисунок, начала откровенно смеяться. Наконец-то мое раздражение от неудачного похода в бордель ушло. Я неплохо размялся и можно уже заканчивать этот поединок. Противник резко подскочил с пола, и я понял, что его бешенство выплескивается через край. Эта минута отдыха вернула ему силы, и похоже сейчас начнется наш последний и решительный бой. И тут Степа выдал сообщение: фиксирую пси-воздействие первого уровня. Так, ясно, среди публики подсадной псион. Значит, до этого они пытались со мной играть честно, а теперь, понимая, что боец вздыхает, решили использовать тяжелую артиллерию. Я на секунду замер на месте. Мою застывшую позу противник воспринял как удачное пси-воздействие и ринулся в финальную, победоносную атаку. И снова Степа: фиксирую пси-воздействие второго уровня. Да они там просто маньяки. Ну ладно, потанцуем, я же за этим и пришел. Несущийся на меня противник, с раздувающимися ноздрями, настолько напомнил мне паровоз, что я не выдержал и из озорства громко сказал «ту», и тут же рывком ушел в сторону от этого мчащегося бронепоезда, несущегося несомненно в коммуну, к светлому будущему с большими деньгами. Ладно, хватит баловаться, у меня там анти без присмотра и молоко на плите убежало. Я в очередной раз немного ушел в сторону, присел и подрезал бойцу сухожилие. Он, сделав шаг вперед, резко упал на одно колено, а я одним движением, перекинув меч из верхней руки в нижнюю, тут же пробил верхней рукой в висок. Вижу, что противник жив. Степа все точно рассчитал. Глубокий нокаут. Как-то вот пока не получается у меня просто так убивать. В бою как-то само происходит, а вот так, на потеху публике, нет, это не для меня. Удивительно, но мне спокойно зачислили на карточку мой выигрыш. Прикинул, по деньгам может и хватит на все задумки анти по приобретению разных железок, особенно с учетом уже имеющихся у нас сумм. Пока происходил расчет, несколько личностей усиленно делали вид, что совершенно мной не интересуются. Похоже, в помещении клуба соблюдаются некие условности. Хозяева хотят представить все более-менее цивилизованно, и попытка отжать выигрыш произойдет, видимо, где-то на улице, и скорее всего, не сразу за дверьми. Я был прав. Вот так и теряется вера в людей. Не успел отойти и 100 метров от одинокого странника, как Степа выдал: за нами группа, 5 разумных. Я глянул на карту, как и подозревал, недалеко слева глубокая ниша метров на 5 и абсолютно не освещена. То, что надо. Хочу попробовать совет абордажников про атаку сверху. Ну не с потолка, а со стены, как Человек-паук. Чем я хуже? Скафандр позволяет делать мини-присоски, как у Гиккона. Вот сейчас и испытаем в натуральных условиях, а не в виртуальном полигоне. На полигоне были такие неудобные противники, пауки. Они любили атаковать с потолка и приходилось использовать лишние руки, карабкаясь по стенам, чтобы до них добраться. Как сказал один храбрый мангуст, пришло время вспомнить все, чему учил меня отец. Забрался метра на 4, практически сразу за поворотом. Все руки, кроме одной, и обе ноги задействованы присосками. В одной руке бластер, остальное оружие буду выхватывать на лету. И мрак сделал покровом своим. Я готов. Пятерка преследователей подходила к этой нише осторожно, никакой безрассудности. В руках оружие, и это совсем не палки. Двое вошли в тупик, а трое их страхуют. У одного из вошедших в руках миниган, а это уже серьезно. Но если я нападу на него, то трое страхующих расстреляют меня как в тире. Значит, надо прыгать на тройку в коридоре, тем более пулемет направлен внутрь тупика. Лучи тактических фонарей или что это у них там похожие, начали освещать пол и стены. Пора. Я прыгнул на троицу в коридоре, в полете подстрелив из бластера крайнего справа бойца. Выхватив мечи, приземляясь, смахнул две головы и тут же, поставив два обезглавленных тела одно перед другим, нанизал их на меч, как на шпажку канапе, выставив перед собой как живой щит. И вовремя. Степа, бдительно отслеживающий обстановку, указал узкую область безопасности за этим щитом и предложил немедленно сместиться за угол из зоны поражения минигана. Я сделал несколько выстрелов из бластеров и, похоже, кого-то чуть задел. Сам при этом довольно шустро смещался вместе с двумя телами на мече, которые очень быстро истончались от выстрелов. Уйдя за угол, мгновенно сбросил обузу с меча и, не теряя ни секунды, полез по стенке коридора вверх ко входу в тупик. Буду надеяться, они сразу не сообразят, откуда ждать атаки. В двух руках бластеры, остальные конечности работают с присосками. Из-под потолка заглядываю в тупик и по наводке Степы произвожу два выстрела. Противники почти успели поднять оружие, но только почти. Умные или опытные попались, но все равно я быстрее. Тупичек, как выяснилось, оканчивался утилизатором. И это очень в тему. Поскидывал всех в черный зев поглотителя и пошел в сторону дока Салмана. Прихватил только пулемет. Повешу куда-нибудь как трофей. Тяжелый гад. Нет, загоню его лучше Салману. Глава 31. Спустя несколько дней после встречи на станции Комамба с Сариэлем Валором, кабинет начальника спецслужбы контрразведки империи Авар, Вывайнтупа. Совещание сотрудников службы. Помимо тех проблем по Минматар и Аграф, что мы обсудили, есть еще две, более деликатного свойства. Первое – это Аграф, наследник семьи Илувар. У меня на днях была встреча, и шеф дает нам возможность реабилитироваться. Тьфу ты, оговорился, не шеф, а заказчик. Эй, вы, там, на краю стола, сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Вас посылают подслушивать, а вы подсматриваете. Вас посылают подсматривать, а вы подслушиваете. Я, понимаешь, как раб на галерах работаю, а они сидят там, резьбу нарезают. Работнички. Эй, Си Смит, ты же у нас прям как Конан Дойль. Докладывай, есть данные по наследнику, и не делай умное лицо, ты же у нас главный аналитик. Говори, что есть. И не нужно формулировки красивые и гладкие формулировать. Да, только я сначала хотел рассказать вам о своей новой идее. Понимаете, шеф, слово «дедуктивный» очень сложное, и его не все понимают. Я предлагаю заменить его на более простое, индуктивный. Как вам идея? Идея интересная, но обсудим ее в другой раз. Что там у нас по наследнику? Да, шеф, информатор со станции Нораса сообщил, что какой-то кряд на арене в боях без правил устроил страшную кровавую бойню. Просто как живая мясорубка превратил противника в мясной фарш. Вся арена в кусках плоти. Все стены в кровище, многие чувствительные дамочки попадали в обморок. Откуда на боях без правил чувствительные дамочки? Ты соображаешь, что говоришь? Да, шеф, они для того туда и ходят, чтобы чуть-чуть нервы пощекотать, а тут такой ужас, вот и не выдержали. Это все? Нет, конечно, не все. Этот кряд поставил на себя огромную сумму и сорвал банк в несколько миллионов кредитов. Что, прям несколько миллионов? Да, шеф, мне Бакс передал абсолютно точные сведения. Вот, 5 миллионов 230 тысяч кредитов, без мелочи. Кстати, раз уж речь зашла о деньгах, я заплатил этому информатору. Эйси Смит посмотрел на своего напарника, потом на начальника, пожевал губами, что-то подсчитывая, и сказал: 7000 кредитов. 7000 за эту информацию? Нет, конечно. Дальше самое интересное. С такими-то миллионами Криата никто не собирался отпускать, и была нанята специальная команда по борьбе с такими, как он. Бакс сказал: они так и называются Криатинос. 12 человек в команде. Они взяли задаток и тут же отправились вслед за Криатом. Так вот, никто из них не вернулся, все сгинули. И вот, что я думаю, шеф. Их было 12, да еще один Криат. Сколько это будет? 13. Да. А что это значит? Что это значит? Да ведь 13 – это магическое число, и это значит, что они и есть одна команда. Они сорвали куш, да еще и взяли деньги за уничтожение Криата, после чего все исчезли. Вот так все и было. И это работает индукция. Да, ты Эйси Смит голова. Как ловко ты это дело раскрутил. Надо будет тебе премию выписать. Ну и 7000 заодно закрыть. И эту, твою индукцию утверждаю. А что там с наследником? Да, шеф, по непроверенным сведениям, на станции ходят слухи, что по дороге на арену, этот Криат вроде как бы освободил похищенного бандитами, молодого аграфа. После чего следы этого аграфа теряются, и он исчез со станции. Вот, наконец, нормальная информация. Можете ведь, когда захотите. Ты смотри, ни у нас одних не получилось похитить наследника. Он от дедушки ушел, он от бабушки ушел. Ладно, это, конечно, интересно. Плохо, что опять потеряли его след. Продолжайте поиски, а то вместо дела, информацию о каких-то креатах собираете. Теперь обсудим вторую, не менее важную нашу проблему. Что там у нас с этим старым маразматиком Псионом Эйнштейном? Помню, когда-то была операция с какой-то подосланной к нему девицей, и кончилось это как всегда ничем. Мы будем сопли жевать здесь годами? Если он не хочет с нами сотрудничать, может к нему доктора послать и зачистить эту проблему. Показательно, чтоб другим неповадно было, так сказать, в качестве наглядного урока. У нас есть новое средство, старичок. Ну а если не получится отравить, то можно просто убрать по старинке. У вас масса возможностей, думайте, дерзайте. Он где сейчас вообще обитает? Свободные территории на границе с фронтиром, планета Силвер. Есть там какой-нибудь собор? Послать туда наших людей туристами? Да что, я за вас легенду буду выдумывать, работайте. Поскольку он вроде как сильный псион, разрешаю взять для поддержки спецсотрудников Магуна и Цигуна. У Магуна уровень С5 и он имеет пси-нейросеть, а второй уровня С4. Я думаю, этого будет достаточно. И можете набрать каких-нибудь головорезов с пиратской планеты, как расходный материал, для прикрытия. Ну еще разрешаю взять артефакты из спецхрана для борьбы с псионами. Там вроде есть что-то типа локальный блокиратор пси-излучения или шут его знает, чего еще. С ним так до конца и не разобрались. В общем, артефакт древних. После блокировки пси, это должно превратиться в рядовой захват. Так что смотрите, если не будет положительного результата, я очень сильно огорчусь. За пределами кабинета. Слушай, а что это начальник такой злой? Может случилось что? Зря ты думаешь, что он злой. Я как-то к нему зашел, а он сидит такой задумчивый, рукой голову подпер и смотрит невидящим взглядом. Я аж испугался. Говорю, что случилось? А он отвечает: через 7 миллиардов лет Солнце прекратит свое существование и превратится в какого-то белого карлика. Очень огорчает такая перспектива, хотя она и далекая. И вздохнул. Во как, он о перспективах думает, а ты говоришь, злой. Да, душевно сказал. Беру свои слова обратно. В этот раз нельзя облажаться. Ведь, как сказала хорошая знакомая нашего шефа, пенальти не забил, стулом в табло. А его дружбан предлагает в таких случаях размазать печень по асфальту. И для нас это будет только прелюдией. Боюсь, если шеф огорчится, этот стул может оказаться у нас в самых неожиданных местах, а про печень можно будет совсем забыть. Глава 32. Пиратская станция Нораса. Док Салмана. Дед. Анти, ты мне все-таки скажи, зачем ты решил вкладываться в Буран? Есть же хамелеон. Тем более, если мы починим прыжковый двигатель. На хамелеоне мы не допрыгнем до планеты артефактов, ресурса не хватит. И еще я чувствую, что этот корабль нам еще пригодится. А возможность погони или засады капитаном Грюнделем с целью вернуть корабль есть, но она не очень велика. Во-первых, у капитана не так много денег, чтобы заинтересовать исполнителя. Во-вторых, ему особо нечего предложить возможному исполнителю, ну не свой же захваченный корабль, корабль ему и самому нужен. Вариант обмануть исполнителя и захватив корабль, кинуть его, либо скрывшись, либо отняв его же корабль, тогда какой это исполнитель должен быть, совсем недалекий. Да даже если такое и найдется, то это будет что-то совсем убогое. Так что все это маловероятно. Ну либо мы чего-то еще не знаем. Несмотря на эту маленькую вероятность, мы все же ее полностью исключать не будем и соответственно подготовимся, усилив буран. Салман поставил, как и просил Анти, энергетический щит и туннельное орудие. Причем щит оказался новейшей разработки, с изменяемой конфигурацией. Это действо он сопроводил фразой в своем стиле. Это же удача, один раз на 1000 лет. И я вам продаю это все практически за ничто. Плюс, прикупили у него же несколько корабликов-дронов, несколько боевых дронов, боеприпасы и главное, подробные карты близлежащих и не очень, а где-то даже дальних, секторов. Все, мы готовы вылететь к планете артефактов. Прощай, Нораса, надеюсь, мы больше тебя не увидим. Нас ждут чудеса миров Содружества. Глава 33. Несколько парсек от фронтира. Система с планетой артефактов. Дед. После последнего прыжка и выхода в систему планеты с артефактами, мы почти сразу обнаружили корабль пиратов. Они, не скрываясь, находились недалеко от планеты, вернее сказать, планетоида. И здесь Грюндель приварил немного. Мы с Анти посовещались и решили, что у нас достаточно выгодная позиция. Во-первых, если они хотят захватить корабль целым, то выстрелы будут щадящими. Во-вторых, им нужно послать абордажников, и это тоже делает их уязвимыми. В-третьих, они ничего не знают о нашем щите и новых вооружениях, особенно о туннельном оружии, и это наш козырь, который нужно грамотно разыграть. Это, так сказать, наша стратегема. Готовясь к предстоящему развитию событий, мы развернулись в сторону улитки щитом и привели в боевую готовность туннельное орудие, лазерные и ракетные установки. Я переместился в ангар и подготовил хамелеон и наши 16 дронов к вылету. Анти оценил обстановку и дал команду на вылет. Хамелеон под маскировкой, сознание распараллелено на 16 потоков, каждый из которых взял под управление боевой бот. Степан бдит на боевом посту, подмигивая меняющимися данными на тактическом интерфейсе. Мой жужжащий и жалящий Юлий полетел навстречу пиратскому кораблю. Они сделали ракетный залп 4 легкими ракетами. Неужели хотят одним залпом накрыть ракетные и лазерные установки? Но Анти не дал им даже шанса попасть в корабль, отклонив часть из них с помощью геометрии щита, создав видимость промаха, а остальные сбил противоракетами и лазерными выстрелами. По части нескольких потоков сознания он ничуть не уступает мне, а даже превосходит. Плюс у него изучены базы оператора ракетных и лазерных установок до 6 уровня. После очередного ракетного залпа от пиратского корабля отделились 3 абордажных шаттла. Пришло и мое время вступить в бой. Основную массу ботов направлю на шаттлы, а несколько штук надо отправить к кораблю, побеспокоить пиратов выстрелами по ракетным установкам, а если получится, то хоть чуть-чуть повредить их. Шансов уничтожить установки дронами практически ноль. Пиратский корабль «Улитка». Капитанский мостик. Капитан Изиусу и Грюндель. Вот нахрена я тебя, Грюндель, послушал и послал команду на планету. Куда они исчезли? Только вошли в комплекс и сразу исчезла связь с ними. И от дронов никакой информации. Что происходит? Куда ты меня притащил? Зиусу, ты же сам видел. У них глаза горели и руки от жадности тряслись. Помчались сломя голову, словно малые дети за сокровищами. Они у тебя вообще без мозгов и не знают, что такое дисциплина. Надо было Нирмуга послать, может быть, больше толку было. Погоди, сейчас спокойно все обмозгуем и подготовим новый рейд, предварительно запустив несколько команд дроидов для разведки. Нирмуг настроен только на абордаж аграфов. Он не хочет рисковать на планете из-за артефактов. В этот момент эскин корабля сообщил о входе в систему военного корабля 3-го поколения производства Империи Авар. Зиусу, мощный у тебя эскин, и отличные системы сканирования, решил немного польстить капитан Грюндель, чтобы хоть немного снять возникшие напряжения на мостике. Похоже, это те, кого мы ждем. Давай нашими легкими ракетами залпом накроем их ракетные и лазерные установки и сразу под прикрытием следующего легкого залпа пошлем абордажников. Себя на корабле будешь командовать. Искин, поставить щит. Щит то зачем? Только энергоресурсы тратить. Смотри, боевые боты появились. Лучше энергию перенаправь на лазерные установки, чтобы могли чаще стрелять. Помолчи, а то выгоню. Мешаешь руководить сражением. Щит обязательно надо ставить. Лучше перезалей себе боевые базы. Оператор ракетных установок. Залп 4 ракетами по ракетным и лазерным установкам корабля противника. Абордажным командам приготовиться к вылету. Через 30 минут. Почему столько ракет летят мимо? И что у них там за операторы? Уже второй залп и ни одна ракета даже не попала в корабль. Эй, лазерщики, вы что, ни одного бота сбить не можете? Капитан, они движутся по хаотическим траекториям, и прицельный комплекс не может рассчитать вероятностную траекторию. Ими управляют какие-то сумасшедшие операторы. Кроме того, они все время прижимаются к обшивке корабля и прячутся в слепых зонах наших лазерных установок, а потом, как чертики из табакерки, выскакивают в самом неожиданном месте. Зюс, я же говорил, убери щит. Сразу увеличишь скорострельность лазеров и интенсивность огня. Заткнись, Грюндель, я сказал. Уменьшить подачу энергии на щит. Перебросить ее на лазерные установки. Эти сумасшедшие операторы уже повредили одну ракетную установку. Давайте, делайте что-нибудь. Отлично, операторы лазерных установок молодцы. Наконец-то всех ботов уничтожили. Капитан, это Нирмук, мы уже у Бурана, но эти боты повредили один из шаттлов. Увеличьте интенсивность огня, а то ни с кем будет брать Буран на абордаж. Это что такое, Грюндель? Откуда такие ракеты? Ты же говорил, что на твоем корабле нет никакого боезапаса. Искин сообщает, что после попадания ракетами, щита больше нет. Он восстановится только через 5 минут. Это все твои идиотские советы, Грюндель. Ты дебил, блин. Немедленно перебросить энергоснабжение с лазеров на щит. Это явно не просто так. Все, никакого абордажа. Нирмук, немедленно возвращайся. Расхерачить это корыто под названием Буран. Туннельное орудие огонь по готовности. Это еще что такое? Грюндель, это все из-за тебя, сволочь. Глава 34. Несколько парсек от фронтира. Система с планетой артефактов. Дед, находясь в невидимости, несколько в стороне от основных баталий, я сосредоточенно управлял ботами в условиях максимально для них некомфортных. Сначала лазерные установки взялись за тройку ботов, отправленных к кораблю, а потом вылетевшие абордажные шаттлы начали активно огрызаться. Придется показать, на что я способен. Шаттлам лететь еще долго, так что немного перераспределим ресурсы в пользу ботов у корабля, а от шаттлов немного отлетим, но беспокоить не перестанем. Степан, они включили щит. Что предлагаешь делать? Судя по внешним проявлениям, этот щит не реагирует на медленно перемещающиеся объекты. Если ботам придать минимальную скорость и проделать это в слепой зоне лазерных установок, то проблем не будет. Отличные сведения. Давайте, ботики, самый малый вперед. Степан, что по лазерным и ракетным установкам? Лазерные установки старые, Луи, 5. Скорострельность не очень высокая и сильно зависит от энергии. В данный момент снижена за счет включенного щита. Ракетные установки на поколение старше и без какой-либо модернизации. У одной из установок ракетная шахта открывается и закрывается со скрипом, остальные работают штатно. Есть у них уязвимые места, если ракетой, то 100%. Ты уже шутить научился, удивил. Ладно, что в нашем случае? У наших лазеров и пушек есть шансы, только если задаться целью вывести из строя именно скрипучую ракетную установку. Лазеры мы вообще повредить не сможем, а вот заклинить люк шахты, шанс есть. И то, если только всеми ботами одновременно и всем арсеналом, что есть. Тогда принимаем этот план к исполнению, но придется поманеврировать. Эти лазеры не дадут нам здесь спокойно полетать. Так, они, видимо, увеличили мощность питания лазеров. Они стали процентов на 30 шустрее. Придется и мне поднапрячься. Что-то это напоминает мне полеты Люка Скайуокера у Звезды Смерти, когда он пытался попасть бомбой в шахту, только здесь задача посложнее. Надо, уклоняясь от лазеров, одновременно всем ботам оказаться у ракетной шахты и из всех стволов ударить в подсвеченную степой точку. План простой, временно уходим в слепую зону, там перегруппировываемся и неожиданно выходим на ударную позицию. Поехали. Вот же гады, одного дрона чуть зацепили, но ничего, он еще повоюет. Вперед, шахтная установка уже близко, точка цели полыхает на тактическом интерфейсе. И теперь, все вдруг, есть попадание и повреждение шахты. На одну ракетную установку у пиратов стало меньше, а главное, и нервы потрепали, заставили подергаться, и энергоресурсы им пришлось перекинуть на лазеры. На этом славная миссия этих дронов завершилась героической гибелью. Стоило им замереть у шахты, как их участь была предрешена, но я приблизительно так и оценивал их шансы. Теперь все внимание на шаттлы, не стоит их сразу уничтожать, на корабле сразу поменяют планы, захватывать будет уже нечем, и они устроят с нами дистанционную войну по всей программе, а оно нам надо. Лучше мы разыграем фактор неожиданности, анти все подготовит, и вот тогда я и нанесу свой коварный удар из темноты, как ужас, летящий на крыльях ночи. Очень маневренные боты мне попались, одно удовольствие плести узоры вокруг медленных кораблей с абордажниками, не давая им нормально двигаться к Бурану. У шаттлов неплохая броня, и моим ботам с ней, конечно, не справиться. Приходится искать лазейки и трещинки. Степа, ты сегодня участник игры, что, где, когда, ну, я добавлю и как, давай теперь по шаттлам информацию. Шаттлы еще второго поколения с Тех-1, вооружение, две пушки, две лазерные установки, команда, пилоты, 7 абордажников на борту, абордажники выполняют роль стрелков, если такие есть в команде, в данном случае, на каждом шаттле по стрелку и все с низкоуровневыми изученными базами, это видно по их действиям, на одном шаттле задействован лазер, на двух других пушки, меняем тактику. Прекращаем их задерживать и, собравшись у одного из шаттлов, наносим по нему удар как по ракетной установке. Только вопрос, куда бить? Это вопрос тебе, Степа. Предлагаю пожертвовать 2 или 3 ботами, все равно уже дело идет к развязке. Эти шаттлы наиболее уязвимы к кинетическим и термальным ударам. Максимально разгоним боты и ударим в одну и ту же точку один за другим. При этом при подлете каждый из них будет еще и стрелять в эту точку из пушек, а остальные дроны... После взрыва камикадзе, туда же выстрелит пушками. Лазеры здесь бесполезны, а точка эта в районе двигателя. Там есть технологическая впадина в корпусе, вот ею и можно воспользоваться. И атаковать нужно шаттл, вооруженный пушкой. Он не успеет сбить быстролетящие цели. Молодец, Степа. План утверждаю, приступаем к исполнению. Эта точка выполнит роль кощеева яйца, разобьем и то, что внутри, сломаем. Не будем рисковать и пожертвуем 4 дронами, все-таки шаттл имеет приличную броню. Вывожу 4 дрона в точку разгона, а остальными кружу поблизости, чтобы в нужный момент задействовать их пушки. Дроны помчались к цели, но не один за другим, а под небольшими углами, чтобы была возможность стрелять. Шаттл, вооруженный пушкой, ничего не может сделать с такими быстрыми целями. Есть контакт, один за другим 4 взрыва, и тут же остальные дроны, как стервятники, устремились к цели, стреляя из пушек в одну точку. Все, готов. Остальные шаттлы занервничали, начали активнее стрелять лазерами, какие-то маневры делать, но подбитый шаттл бросили. Почему-то не стали снимать с него абордажников. Наверное, собираются его потом подобрать, после победы. Торопится. Буран уже близко, рукой подать. Несколько минут лета осталось. Анти зря время тянуть не будет. Да и приближающиеся шаттлы он точно отслеживает. Похоже, прямо сейчас начнет действовать, пока щит ослаблен. Ага, я был прав. Вот и он решил зубы показать. Ну, значит, и мне пора выходить из тени. Я сделал 2 выстрела почти в упор ракетами «Хамелеона», и 2 шаттла перестали нам угрожать. Ну, а третий я так и оставил болтаться в пространстве. Анти показал высочайший уровень управления ракетными установками. Все выпущенные ракеты ударили в щит улитки практически в одну точку. Щит, конечно, не выдержал такой перегрузки и тут же схлопнулся. И вот тут-то и пришло время козыря в виде выстрела туннельного орудия. Анти, как инженер с выученными базами высоких рангов, точно знал, куда надо ударить. И похоже, это был район энергосистем корабля. Болванка на чудовищной скорости пронзила корабль, как булавка жука. Результат был страшным. Корабль взорвался изнутри, и было видно, как эта волна распространяется вдоль всего корпуса, превращая корабль в кучу обломков, часть из которых понеслась в нашу сторону, а часть устремилась на планетоид. Перед самым выстрелом Анти, капитан улитки, успел послать нам прощальный подарок. Я на «Хамелеоне» сманеврировал за Буран, под защиту его щита, и туда же отправил оставшихся в живых дронов. Спасибо Салману, щит показал себя с лучшей стороны. Он изменил свою форму, чтобы отклонить эту летящую на сумасшедшей скорости железяку. Огромный респект и щиту, и Салману, а также Анти. Я переждал этот выстрел и последовавший за ним метеоритный поток из осколков улитки и перебазировался в ангар. Устроим с Анти совещание о дальнейших действиях. Пришло время собирать камни, то есть артефакты. Во время совещания Анти изобразил из себя кластер базы древних и пересказал то, что узнал у кластера про арахнидов. Арахниды вообще-то индивидуалисты, но была выведена раса коллективных арахнидов. Такие пауки и пчелы в одном флаконе, с некоторыми важными отличительными особенностями. Во-первых, обладание ментальными пси-возможностями. Сбор пси-энергии к матке от всех особей роя. Если рой начинает разрастаться и поток ментальной пси-энергии для матки становится велик, то появляется молодая матка, которая создает новый рой и уводит его. Во-вторых, возможности матки для генетической модификации рабочих архов под нужды роя. Создание боевых архов, интеллектуальных архов и тому подобное. И все они могут работать как один организм или как один разум. Это очень сильно повышает их боевые качества и, соответственно, интеллектуальные возможности, что они впоследствии с успехом и продемонстрировали. Причем выживание и процветание роя как целого в абсолютном приоритете. Жизнь отдельной особи – это ничто, благо роя – это все. Существовали генетические исследовательские центры, типа того, где мы с Анти появились 15 лет назад, но специализирующиеся не на аграфах, а на арахнидах. Также были и пси-центры, где одним из направлений также были арахниды и их ментальные пси-способности. В качестве одного из мест для эксперимента была выбрана планета на задворках галактики, где и изучались архи. Но однажды туда залетел звездолет с колонистами. Они прибыли из одной из систем, только вышедшей на освоение межзвездных перелетов, без наличия передовых технологий быстрого преодоления межзвездных пространств. Архи использовали колонистов по назначению, а затем, взяв за основу их технологии, немного улучшив их, пустились на завоевание Вселенной, погрузившись в анабиоз до достижения населенных планет, имеющих статус пищи. А пищей им могли служить почти любые белковые организмы. Так и началась их медленная и неумолимая экспансия в сторону Содружества. Глава 35. Несколько парсек от Фронтира. Система с планетой артефактов. Дед. Сначала решили облететь планетоид с целью собрать побольше информации, и запустили дронов вокруг планеты с той же целью. Обнаружили разрушенную взрывом базу древних и у главного входа брошенный шаттл с улитки. Похоже на то, что взрыв был внутри базы. Возможно, здешний кластер решил самоуничтожиться, а может и что-то другое. Слишком мало данных, чтобы делать выводы. Корабль решили оставить на орбите, а высадку сделаем на Хамелеоне. При подлете к комплексу Анти попытался почувствовать матку архов, и это ему удалось. Он сказал, что она несколько ослаблена. Видимо, сказывается долгое отсутствие пищи, а группа абордажников, пошедшая на корм, это так, только раздразнить аппетит. Долго решали, как будем проникать в комплекс, через главный вход или через отверстие, оставшиеся после взрыва. Сначала решили подлететь и посмотреть на главный вход. Вход оказался сильно разрушен. Искатели сокровищ не сильно заморачивались с отмычками и пошли по радикальному силовому варианту. Кувалдой по сейфу. Очень смешной момент входа, и на некотором расстоянии в глубине видно несколько простеньких артефактов древних. Арахниды заманивают таким образом искателей. Ха-ха-ха. Теперь точно сюда не пойдем. Наверняка здесь архи подготовили ловушки и засады. Оно нам это надо? Нет, нормальные герои всегда идут в обход, и мы решили войти через провал от взрыва. Спустимся сразу на нижние этажи, куда нам и надо, плюс неожиданно для архов, которые ждут у главного входа. Предварительно исследуем возможность прохода с помощью дронов. Будем надеяться, что внутреннее расположение соответствует хоть каким-то стандартам древних, и этот центр будет похож на наш. Тогда, спустившись через провал вниз, сразу окажемся недалеко от исследовательских и информационных секций базы. Тактика архов, по нашим предположениям, в данном случае должна быть примитивная. Пси-удар матки и боевые пауки добивают и утаскивают добычу в логово. Посмотрим, как будет на самом деле. Долго думал, взять ли с собой пулемет, доставшийся от пиратов на Нораса. Он тяжелый и будет сильно меня сковывать. Боезапас у него не очень большой, и панцирь архов, формой как у танков, рикошетит как выстрелы от бластера, так и пули от пулемета. С другой стороны, можно на первых архах истратить боезапас, да и бросить его там. А если будет возможность, дроны потом подберут. Решено, беру, потаскаю эту тяжесть. Дроны идут впереди, сканируют обстановку и передают сведения нам. Следом иду я, за мной Анти. Если пси-удар по Анти пройдет, отступлю с ним в Хамелеон. Но Анти уверен в своем ментальном щите, который выучил с помощью Энти. Да и матку он считает неспособной сейчас выдать сильный удар, и тем более несколько. Слишком ослабла, она ведь совсем недавно приголубила абордажников. Так что он идет совершенно спокойно. Постепенно спускаемся вниз и углубляемся внутрь базы. Спустились до более-менее целого коридора. Коридор привычный, как на предыдущей базе, но состояние, конечно, совсем другое. Степан наконец встрепенулся, и тактический интерфейс ожил и красками, и звуками. Степа выдал решающую информацию. Фиксирую пси-воздействие второго уровня. Я на секунду отвлекся на анти, но он оттранслировал мне, что с ним все в порядке. Действительно, матка сильно ослабла и выдала что-то очень несерьезное. Отлично. У меня в руках пулемет, меч и бластер, у анти – бластеры. Можно идти вперед. Дронов сразу отзываем назад. Они совершенно не приспособлены для сражений с арахнидами, сразу облепляются липкой паутиной и становятся абсолютно беспомощными.